22 ноября 1963 года. До вылета в Даллас остается час. Я беру Джека под руку, и мы поднимаемся в номер. Я не могла решить, надеть мне длинные или короткие перчатки. Но когда мы вышли из отеля, Клинт вдруг сказал, что мы идем на завтрак в зал приемов. Но теперь мы вернулись к себе и можем, наконец, нормально позавтракать. «Я хотела посмотреть картины», — говорю я. «Ты видел?» «Их развесили специально для нас. Наверное, весь музей сюда перевезли. Вчера я слишком устала, чтобы полюбоваться на них. А когда проснулась, то обнаружила там Ван Гога, Пикассо и скульптуру девушки. На кофейном столике лежит каталог живописи. Джек листает его. «Написано ли там, кто подобрал эти произведения?» — спрашиваю я. «Некая миссис Джей Ли Джонсон III. Хочешь, позвоним ей, чтобы она рассказала о них? Ты знал, что нам устроят такую мини-выставку? Я знаю все». «Как же я могла забыть?» Смеюсь я. Об этом писали в газетах. Кенни видел статью и сказал мне. «Я не доверяю Техасу, Джек. Ненавижу Коннелли и его острый язык без костей». «Нельзя произносить это слово». «Язык?» «Ненавижу». Он смотрит на меня. «Давай позвоним миссис Ли Джонсон». «Она, наверное, республиканка». «Я просто уверен в этом». «А у нас есть время?» «Время есть всегда». «Если бы все было так, тебе бы не нужно было подгонять меня, чтобы везде успеть, правда?» «Чем быстрее ты будешь являться на приемы, как на сегодняшний завтрак в зале, тем больше времени ты сможешь провести рядом со мной», — говорит он с хитрой улыбкой. Обычно он не говорит таких вещей, а если и говорит, то в шутку. Но каждый раз в этом лишь доля шутки. Он привык высказывать то, что для него важно, в ироничной, несерьезной манере, точно проверяя, как это будет воспринято. Джек снимает трубку и просит оператора соединить нас с миссис Джонсон III. А я тем временем рассматриваю картину Ван Гога. Краски кажутся совсем свежими. «Миссис Джонсон», — говорит Джек, — «мы хотели бы поблагодарить вас. Сейчас миссис Кеннеди это сделает сама». И он протягивает трубку мне. «Это было мило», — замечаю я, закончив разговор. «Поехали со мной в Калифорнию». «Это следующая твоя поездка?» «Да, через 2 недели». В дверь постучали. «Открыто!» — кричит он. И все еще смотрит на меня, ожидая ответа. «Наверное, я готова ехать с тобой куда угодно, Джек». Кенни О'Доннелл приносит газеты. Там есть и The Dallas Morning News. На одной из полос красуется крупный заголовок «Ждем господина Кеннеди в Далласе». И перечислены острые вопросы к нему. «Это нехорошо», — комментирует Кенни. «И это тоже». Он бросает на стол еще одну газету со статьей на полполосы о том, что Джек игнорирует потребности Юга. «Я хотел посмотреть на листовки, провозглашающие, что я государственный изменник», — говорит Джек. «Ты достал их?» Кенни роется в кармане пиджака и вынимает листок. Я беру его в руки. Там 2 фото Джека, фас и профиль. И надпись. «Разыскивается предатель». Я пробегаю глазами список обвинений. 1. Нарушил Конституцию. 2. Подчинил суверенные интересы США интересам ООН, контролируемой коммунистами. 3. Принял множество решений, ставящих под угрозу безопасность США. И дальше. Поддерживал и одобрял прокоммунистические расовые волнения. Поддерживал иностранное влияние и коммунистов. Я кладу на стол листовку. Как можно так думать, не то что печатать на бумаге? «Это Техас», — отвечает Кенни. «Джек, мне здесь не нравится», — говорю я. «Тебя очень не любят». «Они просто не хотят перемен», — поясняет он и стучит пальцами по листовке. «Сохрани одну, мы повесим ее в рамки». 12:20. Мейн-стрит. Даллас. Клинт бежит рядом с ползущей по улице машиной. Раз в пару кварталов он запрыгивает на багажник, чтобы отдышаться. Потом Джек косо смотрит на него, и Клинт спрыгивает и снова бежит рядом. Солнце ярко светит и отражается от полированной черной поверхности автомобиля. Проезжаем мимо длинного фасада универмага. Один перекресток, другой, поворот. Толпа отхлынула, потом нахлынула снова. Как и любая толпа, она состоит из отдельных лиц, машущих рук, флажков, мелькающих на жарком солнце, громких возгласов. За рядами людей тянутся бездушные заводские фасады с одинаковыми унылыми окнами. Еще один поворот. Впереди маячат зеленые кроны деревьев, какое-то открытое пространство, голубое небо. «Нельзя сказать, что Даллас вас не любит, господин президент», произносит розовощекая Нелли Коннелли, обернувшись с переднего сиденья и широко улыбнувшись. Джек улыбается в ответ. «Конечно, нельзя. Впереди туннель».